Глава 20. Не могут летать, а летают. Шпунтик наелся до отвала. И вдруг он ужасно устал, переутомившись после всех своих приключений, особенно из-за последнего потрясения. Он хлопнулся на землю, закатился в неглубокую ямку и так на спине все четыре ноги кверху заснул крепчайшим сном. Шли минуты. В солнечном предвечернем, но ярком свете жужжали пчелы. Большая толстая мясная муха уселась на вытаращенный глаз мертвой щуки. Внезапно в синем небе раздался плачущий, мяукающий крик. И Айк, выглянув из кустов, где он дремал, увидел одинокого конюка, кружащего над спящим поросенком, широко раскинув крылья. Он прилетел с горных болот, где поедал трупы утонувших овец. Айзек знал, что конюки — трусы, питающиеся падалью, поэтому не тревожился за поросенка. «Если Шпунтик сейчас не проснется, — думал Айк, — напугаю проходимца как следует». В предвкушении своей шутки выдра довольно ухмыльнулась. Большой ястреб спустился ниже. Сверху он видел вроде бы абсолютно мертвое животное с раздутым, как барабан, животом и окоченевшими ногами, торчавшими кверху. Кроме того, нос у зверя был в запекшейся крови. Стервятник уже готовился приземлиться, но в этот момент услыхал громкий шум и увидел над потоком большую странную птицу с поблескивающими стеклянными глазами и крутящимися над ее телом крыльями. Конюк быстро полетел прочь с испуганным криком, и даже храбрый Айк выскользнул из кустов в воду и притаился, лишь изредка высовывая мордочку наружу. Вертолет завис на месте, и команда стала обшаривать глазами берега. «Вот он!» — крикнул наблюдатель. — На вид дохлей некуда. Кто-то до него добрался раньше нас. Смотрите, и пятачок в крови. — Надо его поднять, — заметил пилот. — Смерть героя, — добавил механик. И всем трем офицерам морской авиации, парящим в небе над разливом реки, в синей машине с гордыми буквами КФ, Королевский флот, на борту, вдруг пришла в голову одна и та же мысль. Они припомнили историю последнего путешествия Нельсона, когда гроб с его телом везли на барже по Темзе к Адмиралтейству. Нельсон — знаменитый английский адмирал. «Вот что я скажу», — произнес пилот. «Мы не можем привести его триумфально по воде, но мы можем доставить его по воздуху». В конце концов, он был исключительным в своем роде поросенком, единственный на свете водоплавающий свиньей. «Давайте устроим ему...» насколько возможно, пышную церемонию возвращения к его последнему месту — успокоения. «На конце спасательного каната, так?» — спросил наблюдатель. «Чтобы толпа оплакивающих могли с ним попрощаться?» «Именно», — подтвердил пилот. «Помните, есть такая поговорка? Когда свиньи полетят?» И трое молодых парней заулыбались. «Тогда давайте сделаем все, как следует», — сказал механик. «Я спущусь и привяжу его... подгоню упряжь, затяну ремни. Потом подожду вас здесь на берегу, а вы подберете меня после того, как доставите его домой». Итак, механика спустили на тросе вниз, и он обвязал пятнистое тельце, думая при этом, что поросенок, должно быть, умер совсем недавно, тело совсем теплое. Потом механик поднял руку, и вертолет мягко взлетел вверх. А Шпунтик, собачья лапа, теперь повис под машиной, болтаясь на 30-метровом тросе. До сих пор. И только святому Антонию известно, каким образом Шпунтик продолжал все это время спать крепчайшим сном. Спал, не просыпаясь, невзирая на крики ястреба, на грохот и ветер от летательной машины, неуклонно спал, даже когда его обвязывали веревкой. И только-только он начал видеть давнишний сон про то, как они с мамой и отцом летят по теплому, как молоко, небу, как затянувшиеся ремни и порывы ветра наконец пробудили его. Он очнулся. Он висел в воздухе, удерживаемый подпругой. Ножки его болтались. На земле он увидел человека и выдру в воде. Они быстро уменьшались в размере. Оба смотрели вверх и провожали Шпунтика глазами. Уши его хлопали, хвостик вился от испуга и неожиданности. Он отчаянно брыкался всеми четырьмя ногами, а из его раскрытого рта несся визг ужаса. Зрители, два наверху, над ним, и два внизу, не могли его слышать, но зато видели, как доблестный герой, как нельзя, более жив. Трое заулыбались от облегчения и радости, а четвертый стал так безудержно смеяться и так неумеренно раскачиваться, что под конец бултыхнулся в ручей и порядочно наглотался воды. Когда поросенок очухался и понял, что надежно прикреплен к огромной птице, летящей над ним, он перестал паниковать и стал озираться. Внизу, по мере того, как они набирали высоту, направляясь к дому, река постепенно становилась ручьем, а ручей превратился в тонкую струйку. Высокие деревья съежились до размера чертополоха, а где-то далеко под ними летали ласточки, даже не подозревая о чуде у них над головой. Шпунтик опять широко разинул рот, но на сей раз из него вырвался неслыханный визг, выражавший возбуждение, счастье и торжество. «Свиньи могут летать!» — вопил Шпунтик. И по мере того, как восторг нарастал, слова становились все неразборчивее.